Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Япония, конец 30-х. Город Кобе. Мне около 7 лет, я сижу в кино, идет мой самый любимый фильм про ниндзя. Эх, вот бы мне научиться так бегать по потолку, ходить по воде, а главное быть невидимым. Я тренируюсь, но ничего не получается почему-то. Мама! Хорошо, что мама была рядом, иначе бы я утонул. Ёж, сразу не получится. Тайному искусству ниндзя надо учиться годами. Ладно, бег по потолку и хождение по воде так и быть отложим на потом. Но вот невидимкой мне очень хочется стать сразу. Как они это делают? У ниндзя есть волшебная одежда. Я сошью тебе кое-что для тренировки. Мам, ну ты вообще ничего не понимаешь. Ты бы хоть фильмы посмотрела. Это не одежда ниндзя. Это обычный мешок. А ты надень его на себя. Ну ладно. Ёши, где ты? Куда ты делся? Ух ты! Неужели получилось? Ай да мама! Теперь я настоящий ниндзя. В невидимку мы играли долго и с удовольствием. Но однажды к нам в гости пришла мамина подруга. Я, естественно, сразу залез в мешок. Мама, как всегда, стала озабоченно кричать: «Ёши пропал! Ты не видела, куда делся Ёши?» А эта подруга ткнула пальцем в мешок и сказала: «Видела? Вон он в мешке сидит. Я тебя вижу». И волшебство как-то сразу закончилось. Я помню даже вкус того разочарования, горько-соленый, хотя, наверное, это был вкус слез. Я дико разревелся, а мешок сжег в печке. Да, взрослые иногда действительно вообще ничего не понимают. Так неуклюже была убита моя мечта. Мне уже сильно за 70, а я вот все учусь великому искусству быть невидимым. Что странно. Я ведь актер, это ниндзя прячутся, а актеры, наоборот, должны быть как можно более заметными, должны приковывать внимание зрителя к себе, не так ли? Но в истории великого японского театра «Но» сохранилось предание о двух актерах, очень хороших, оба играли одну и ту же роль. Так вот, первый был очень пластичен, он прославился своим выразительным, невероятно изящным жестом, которым указывал на воображаемую луну. Приводил публику в восторг одним движением руки. Представляете? Второй делал то же, но гораздо проще, скромнее. И зрители не замечали его жеста. Даже самого актера не видели, потому что смотрели на луну, как завороженные. И каждый видел свою. Первого актера называют у нас заметным, выдающимся, а второго — великим. Ёши Аида — видный европейский театральный деятель японского происхождения. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.